то утро я немножко заспался. И когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные. У них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся за 1 минуту 48 секунд, весь как следует. Ну, только шнурки зашнуровал через 2 дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя, и в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. И когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть, и не доходя до класса каких-нибудь 5 шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее 1-1.5 секунды. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Так, так, так, так. 100 раз выучи уроки, Мишка. Никто на тебя внимания не обращает. 1 раз не выучишь, обязательно вызовут. Так, Кораблев. Так и есть. Прямое попадание. Что? Иди к доске. У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. Мне ужасно не захотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней, ну, как будто бы приклеился. Кораблев, ну что же ты? Я тебя зову или нет? Прощай, дорогой товарищ. Ты хоть подсказывай, Мишка. Так, читай, пожалуйста, стихи, какие были заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Тихо, ребята. Это Пушкин. Да, это Александр Сергеевич Пушкин. А я что задала? Да. Что да? Что я задала, я тебя спрашиваю, Кораблев? Что? Что-что? Я тебя спрашиваю, что я задала? Да что, он не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна. Вот что значит верный друг. Слонов, не смей подсказывать. Да чего ты, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова? Это я просто задумался, Раиса Ивановна. Ну? Мишка стал красный и отвернулся от меня. Я опять остался 1 на 1 с Раисой Ивановной. Ну? Что? Перестань ежеминутно штокать. Читай. Наизусть. Что? Стихи, конечно. А, понял. Стихи, значит, читать, да? Ну, это можно. Стихи Некрасова. Поэта, великого поэта. Стихи. Ну? Что? Читай сейчас же. Сейчас же читай, тебе говорят. Заглавие. Пока она кричала, Мишка успел подсказать мне первое слово. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал. Мужичонка! Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю. Я как-то сразу вспомнил заглавие. С ноготком! Мужичонка с ноготком! Довольно, Кораблев. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись. Вот уж от тебя не ожидала такого. Ну хорошо, а как насчет кругозора? Ты помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверхпрограммы, всякие интересные книжки? Ну, конечно, помню, я и так читаю. Так вот, вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил? Конечно, я не выучил. Этот чертов змей совсем мне всю жизнь испортил. Я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал: конечно, выучил, а как же? Ну вот исправь, пожалуйста, это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу. Вот когда мне стало худо, даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок и думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все. И в эту секунду я увидел, что в левом, в последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. Я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину. Ну, Кораблев, так какая же главная река в Америке? У меня сразу же появилась уверенность. Вспомнил! Миссии Писи. Что? Ой! Ой, Кораблев! И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, двойку она мне влепила, будь здоров. Я теперь дал клятву, что буду уроки учить всегда, до глубокой старости.